Глава 20. Роберт Лэнгдон с тревогой взглянул на наручные часы. 19:58. На сей раз улыбчивая мордочка Микки Мауса не слишком-то его ободрила. Надо найти Питера. Мы теряем время. Сато на минутку отлучилась поговорить по телефону, но вскоре вернулась. «Профессор, я вас задерживаю». «Нет, мэм», — ответил Лэнгдон, пряча часы под манжету. «Просто я очень волнуюсь за Питера». «Понимаю. Уверяю вас, лучший способ его спасти — помочь мне понять образ мыслей его похитителя». Как раз в этом Лэнгдон сомневался. Но было ясно, что директор СБ ЦРУ отпустит его, только получив все необходимые сведения. «Минуту назад вы заявили, что Ротонда...» «Святилище, которое имеет отношение к мистериям древности». «Да, мэм». «Объясните, что вы имеете в виду». Лэнгдон понял, что должен тщательно отбирать слова и экономить время. Он целыми семестрами читал лекции о мистическом символизме в архитектуре Вашингтона. Один только Капитолий насчитывал несметное количество мистических отсылок. В Америке есть тайное прошлое. Всякий раз, когда Лэнгдон рассказывал студентам об американском символизме, их ставило в тупик то, что истинные цели отцов-основателей не имели ничего общего с намерениями современных политиков. Судьба, которую прочили Америке, потеряна для истории. Первоначально столицу этой страны назвали Римом, реку Тибром. А на ее берегу возвели город храмов и пантеонов, украшенные изображениями великих богов и богинь — Аполлона, Минервы, Венеры, Гелиоса, Вулкана, Юпитера. В центре города, как во многих античных городах, основатели установили египетский обелиск — вечную дань уважения древним. Он был выше даже Каирского и Александрийского — и поднимался в небо на 555 футов, больше, чем на 30 этажей, хваля и прославляя полубога, чье имя позже стало названием столицы — Вашингтон. Теперь, несколько веков спустя, несмотря на отделение церкви от государства, ротонда пестрила античными религиозными символами. Ее украшало больше дюжины изображений разных богов. В римском пантеоне и того меньше. Конечно, в 609 году последний стал христианским храмом, но этот пантеон никто и никогда не переосвящал. Следы его истинной истории оставались у всех на виду. «Как вам наверняка известно, — сказал Лэнгдон, — ротонда выстроена по образу и подобию одной из самых почитаемых мистических святынь — храма Весты». «Вы о весталках?» Сата не верила, что римские хранительницы очага имеют какое-то отношение к американскому Капитолию. Храм Весты в Риме был круглым, с отверстием в полу, где непорочные жрицы постоянно поддерживали священный огонь. Сата пожала плечами. «Ротонда тоже круглая, но никакой дыры в полу я не вижу». «Верно. Однако долгие годы в самом центре зала было отверстие. Именно там, где стоит рука Питера. Сейчас еще можно разглядеть следы ограждения. Его установили, чтобы посетители не проваливались в дыру». «Что?» Сата присмотрелась к полу. «Первый раз слышу». «Похоже, он прав», — Андерсон указал на выпуклые металлические бляшки в полу, расположенные по кругу на месте прежних столбов. «Я даже не подозревал, что это такое». «Вы не одиноки», — подумал Лэнгдон и представил, как тысячи людей, включая известных конгрессменов, каждый день ходят по ротонде и даже не догадываются, что в былые времена они упали бы под пол, в крипту Капитолия. Дыру заделали, но долгое время посетители могли заглянуть в нее и увидеть костер, горевший внизу. «Костер? В Капитолии?» — удивилась Сато. «Ну, скорее факел. Вечный огонь, превращавший этот зал в современный храм Весты. В Капитолии даже была весталка, федеральная служащая, именуемая хранителем крипты, которая благополучно поддерживала огонь в течение 50 лет, пока, по милости политиков, религиозных деятелей и из-за дыма, якобы наносившего ущерб зданию, от этого не отказались». И Андерсон, и Сато не на шутку удивились. Сегодня единственным напоминанием о священном пламени служила четырехконечная звезда, вмурованная в пол этажом ниже. Символ американского вечного огня, однажды пролившего свет знаний на все четыре стороны нового света. «Так вы считаете, что похититель Питера Соломона это знал?» — спросила Сато. «Конечно. И не только это. По всей ротонде размещены символы, отражающие веру в мистерии древности». «Тайная мудрость», — с неприкрытым сарказмом проговорила Сато. «Знание, дарующее человеку божественные способности». «Да, мэм». «Не очень-то они соотносятся с христианскими устоями Соединенных Штатов». «Возможно, однако это правда. Превращение человека в Бога называется апофеозом. Известно ли вам, что эта тема, превращение человека в Бога, ключевой элемент системы символов ротонды?» «Апофеоз?» — всполошился Андерсон, словно услышал что-то знакомое. «Он тут работает. Он знает», — подумал Лэнгдон и кивнул. «Да, апофеоз дословно переводится как «обожествление». Слово происходит от древнегреческого «апо» — «становиться» и «теос» — «бог». «Апофеоз означает становиться богом», — изумленно проронил Андерсон. «Я понятия не имел». «Я что-то упускаю?» — вмешалась Сато. «Мэм», — сказал Лэнгдон, — «самая большая картина в этом здании называется «Апофеоз Вашингтона». На ней изображено превращение Джорджа Вашингтона в бога». Сато недоверчиво скривилась. «Не видела я здесь такой картины». «Еще как видели». Лэнгдон поднял указательный палец. «Она прямо у вас над головой».